Шаббат шалом лекулам. Мирной субботы всем. Ани самех лерот эт кулам. Рад всех видеть. Гам меварех мишем Иешуа Машех Адонейну. И благословить во имя Господа нашего Иешуа Мессии. Айом анахну надун бияхад аля тхунот Ашем. Сегодня мы вместе будем размышлять об именах Бога, об качествах Бога. Несколько раз в течение своей верующей жизни я слышал, слышал о том, что Бог Нового Завета, Он милостивый, благодатный, милующий, а Бог, который в Ветхом Завете, Он жестокий и строгий. Потому что, когда мы начинаем читать Ветхий Завет, мы видим много войн, мы видим, что кровь льется рекой. אבל מלחמת ראשונה עולמית הייתה בזמן של הברית החדשה. Но Первая мировая война была во время Нового Завета уже. מלחמת עולמית השנייה גם. Вторая мировая война также. בערך 100 מיליונים נפלו רק במלחמת השנייה. 100 миллионов людей пало примерно на Второй мировой войне. בזמן תנ"כי לא היה כמויות כמו שבברית החדשה בכלל. Во время Ветхого Завета не было такого количества убитых, как в Новом Завете. Но даже это не показывает или не доказывает то, что Бог Нового Завета более жестокий, чем в Ветхом Завете. Вообще, все это мнение, оно в корне неправильное. Потому что все наши проблемы, они не от Бога, а от нас, от нашей природы. Наше отношение друг к другу, оно деградирует из рода в род. Сегодня я хочу показать, что качества Бога, как тогда, так и сегодня, они одинаковые. Мы претерпеваем изменения. Он не меняется вообще. Его отношение к роду человеческому как было добрым и хорошим, так и остается. Но мы тонем в грехах и в беззакониях. То, что Он делает, Он нас милует, помогает нам и несет наши грехи. Он несет. Начнем мы с книги Исход. 34 глава. פשוט אם אתם מדברים עם בני אדם ואתם נפגשים את הדעה שאלוהים היה אכזרי בזמן התנך והיום הוא אחר, תגידו שזה לא נכון. Когда вы встречаете такое мнение, что Бог в Ветхом Завете был жестокий, а теперь он добрый, то сразу говорите, что это неправильно. כי מה שהולך היום זה הרבה יותר גרוע ממה שהיה אז. Потому что то, что происходит сегодня, намного хуже того, что было тогда. Поэтому то, что происходит, ничего не доказывает. 34 глава с 5 стиха. Зе пам шния Моше Рабейну оле аль ахар. Это уже второй раз, когда Моисей поднимается на гору. ולוחות ראשונות הוא שבר ועכשיו הוא פסל חדשות. Первые скрижали он разбил, сейчас он вылепил новые, вытесал новые. והוא עכשיו עולה על ההר. Поднимается на гору. ובורא העולם מתחיל לדבר איתו. И Творец начинает говорить с ним. בפרק הקודם הוא אומר שאני נותן לראות לך את עצמי, אבל מגב, לא מפנים. В прошлой главе Бог говорит, что он позволит Моисею увидеть край одежды Бога, не лицо Бога. והוא אמר שאני חסה ביד אותך, בתוך הסלע, ושאני יעבור, אתה תראה אותי. И Бог говорит, я рукой своей закрою тебя внутри скалы, чтобы когда я буду проходить, ты мог меня со спины увидеть. Какой сильный намек. Я покрою тебя своей рукой внутри скалы. Какой символ Мессии. Мы пасук 5. С 5 стиха. וירד אדוני בענן ויתייצב עמו שם ויקרא בשם יהודה ווה ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים נושא עוון ופשע וחטא ונקה לא ינקה פוקד עוון, אבות על בנים ועל בני בנים, על שלישים ועל רביעים. И сошел Господь в облаке и остановился там близ него и провозгласил имя Иеговы и прошел Господь пред лицом его и возгласил Господь. Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Аминь. И теперь мы будем переводить прямо из иврита, из текста, чтобы глубже понять, какие же качества Бог имеет. Это очень важно. Написано, что Он спускается. Моисей поднимается на гору. אבל בורא העולם, מעולם השמימי הוא יורד לעולם שלנו. Но Творец, Он спускается с небесного мира в наш мир. מיד אנחנו רואים שהוא הולך כלפינו. Он к нам идет, навстречу к нам. לא מפריד את עצמו מבריאה שלו. Он не отделяет себя от своего творения. להפך, הוא רוצה להתקרב. Наоборот, он хочет приблизиться. Но он знает также, что если он слишком близко приблизится, то человек может быть сожжен его святостью. Каким образом тогда он показывает свою любовь? Он дает нам время, чтобы мы подготовились к встрече. Если человек желает встретиться с Творцом, ему нужно очиститься. Если он желает встретиться с кем-то другим, то он может продолжать себя погружать в грех, осквернять. Бог сходит в облаке и устанавливается. Бедюк. Унотенна дудугма, бенадам угам амур лиот ацив. Тем самым Бог дает нам пример. Человек тоже должен быть устойчивый. Литяцев. Сбалансированный. А бенадам ло яхол лихьот айом зе, махар зе. Человек не может быть сегодня одним, завтра другим. Постоянство Бога должно быть в нас, постоянством также. Если я что-то решаю, то я должен двигаться в своем решении. Потому что до сотворения этого мира Бог дал обещание, что Он спасет нас. Мы зачитаем это сейчас. Но почему же мы забываем свои обещания Богу? Он установился там с ним, и Моше, с Моисеем, то есть, и провозгласил имя Бога Юд-Хей Вав-Хей. И прошел Господь пред лицом его и озвучил или возгласил свои качества. Первое — это Бог милостивый или жалеющий. Он нас милует. Как мать жалеет своего ребенка, сына или дочь. Несмотря на то, что ребенок делает что-то неправильное, и он ранится, мама все равно жалеет его. Правильно? Это то, что делает с нами Творец. Любовь всегда жалеет. ואני רוצה להזכיר שהרחם, השורש של המילה, רחמן, רחמים, מרחם, רחם זה איבר איפה שיושבת התינוק בתוך הבטן. ואחר כך הוא יוצא לעולם הזה דרך הרחם. И также хочу напомнить, что слово рахум, оно однокорневое с женским детородным органом, где находится и проживает ребенок 9 месяцев, после этого он выходит в этот свет. Ребенок живет в своем детском месте внутри матки женской, и однокорневым является именно женский орган матка с словом милость. Ло, амаком, мамаша амаком, эфу шоу юшев, шапир, шапир. Кен. Где ребенок живет, это детское место. Бедюк, шапир. והרחם זה שער שהוא יוצא דרך הרחם לעולם הזה. А матка является как воротами, через которые он проходит, выходя в этот мир. Элохим מרחם אותנו. Бог нас милует. כמו שאמא מרחמת ומרגישה את התינוק מזמן שהוא כבר בתוך הבטן. И чувствует нас, как мать чувствует своего ребенка, когда он находится внутри ее живота. Эль-Ханун. Бог мягкосердечный. Кен, Эль-Ханун, эфшар литергем к мой логим, шеш ло лев рахмеот, клапейну. Бог, у которого сердце очень мягко и расположено к нам. Ло ахзари хаз вехалил. Не жестокий. אל-חנון. Но мягкосердечный. ערך אפיים. Долготерпеливый. הוא באמת, הוא מחכה לפעמים כל החיים שלנו. Иногда Бог ждет всю жизнь человека много лет. Он долготерпеливый. Не дает наказания сразу. Он дает время изменить. Дальше мы это увидим еще. Рав Хесед. Многомилостивый. Рав Хесед, то мерит, ешло амон Хесед. Много благодати в нем. Хесед, зе ма шеу нутен лану. Хесед – это благодать, которую Бог дает нам. Нахну кол азман миштамшим бамила хесед. Мы часто используем слово «благодать». Им еш битоха адам хесед, зе рак ми Элохим. Если внутри человека есть благодать, то она только от Бога. Он делится с нами этой благодатью. И также не меру дает ее нам. Насколько ты способен принять эту благодать, принимай. Впитать. Бог правдивый. Эл шель эмет. Он Бог правды или истины. Масту мерет. Что это значит? Ло мисахек. Он не играет. Ло мишакер. Не обманывает. У гам у ло армуни. Не хитрый. У эл яшар. Прямой. Элохе эмет. Бог правдивый, истинный. Вет маше у амар. То, что он сказал. Усе. Он делает. Пасук ехад ми брит хадаша, кеде лихазек эта давар. Зачитаем один стих из Нового Завета, чтобы подкрепить эти слова. Зе герет эла Титус. Послание к Титу. Алев бет. Первая глава, второй стих. И герет эла Титус. Послание к Титу. Перек алев, пасук бет. Первая глава, второй стих. עלי תקווה חיי העולם אשר הבטיח לפני ימות עולם האל אשר לא ישקר. Амен. Надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен. Аминь. עכשיו אנחנו נתרגם ישר. Сейчас мы переведем напрямую. Это מאוד חשוב. Очень важно. עלי תקווה חיי העולם. В надежде на вечную жизнь. То есть наша надежда это. ומה כתוב? אשר הבטיח לפני יומות עולם. Который пообещал перед днями мира. אל אשר לא ישקר. Бог, который не обманет. То есть перед тем, как он сотворил этот мир, он пообещал кому? Небесному миру. Он пообещал, что то творение, которое он сотворит, он даст ему вечную жизнь. Если что-то плохое произойдет с этим творением по пути, зная заранее, что это произойдет, он сказал, я все равно сделаю, я попробую. В седьмом стихе написано, «Ноцер хесед, сотворяющий благодать». אנחנו עוברים שוב פעם, мы возвращаемся в книгу Исход. Нуцер хесед ле алафим. Сотворяющий или несущий благодать тысячам. ומה שעוד יותר חשוב, נושא עוון ופשע וחטא. Что еще более важно, несущий грех, беззаконие и злодеяние. Это слово «носе», я хочу записать его. ככה במגילה וככה זה פה, так, אני בכוונה רושם ללא ניקוד. Оно выглядит в свитке, и также оно написано здесь, в печатном тексте. Я написал без огласовок специально. Мі носе? Кто несет? Мі носе? Кто несет? Ху! Он несет. Лёбен Адам. Не человек. Зе катув башимот. И это написано в Исходе. Зе ло брит хадаша адайн. Это еще не Новый Завет. Авал ху омер, ше ани иках эта хатаим, пшаим, ве авон. Но Бог говорит, я возьму все грехи, злодеяния и беззакония на себя. Зе меод меанен. Очень интересно. עוד יותר מאוד מעניין שפה שלושה מילים אשר תופסים כל השער של דבר רע בעולם הזה שמעצר בן אדם. Также интересно, что эти три слова грех, злодеяние, беззаконие, они отображают все производства зла или степени зла, которые могут быть в этом мире. Но все вон несущий беззаконие, беша, злодеяние и грех. Им атем тетхилю лахкор эта танах миатхала, кодым кол анахну руим хет. Если вы начинаете читать Библию, сначала вы встретите слово грех, ахарка хавон, потом злодеяние, ва ахарка беша, потом басов. В конце уже беззаконие. הבן אדם הוא יורד. Человек он опускается. Хет זה יותר קל מאבון. Грех он легче злодеяния. ואבון יותר קל מפשע. Злодеяние легче беззакония. פשע זה דבר הכי חמור שיכול להיות בעולם הזה כלפי חט. Беззаконие это самая тяжелая степень, если рассматривать грех, который может существовать в этом мире. פשוט מילה חט, כן, ברוסית, грех. זה הכל. В русском языке, в принципе, грехом называется все. כמובן יש מילים גם שבזכוניה. Конечно, есть слова, которые мы используем, беззаконие, злодеяние. עכשיו, אלוהים נושא את פשענו. Итак, Бог несет. פסוק 7. Седьмой стих. ונקה לא ינקה. Прощающий вину и преступление. Нахон, по херет. Здесь другими словами написано. Постарайся перевести. Чистого не очистит. Как бы тот, который хочет очиститься, он не очистит. Как бы своими силами не может очиститься тот, кто хочет этого. Своими силами не может очиститься тот, кто желает очиститься. А торгум кену у мамаш лену тенлерот. ונקה, לא ינקה, נשמע קצת מוזר. Если напрямую переводить, то как бы чистого не очистит. А מדובר על טוהר עצמי. Но речь идет чистого в своих глазах. То есть человек, который себя считает чистым, Бог его очищать не станет. לא ינקה. Не станет Бог его по-настоящему очищать. Мед, мянен, еще интересный момент. Авод, баним, баним, Ло, бодек. Проверяющий грехи или злодеяния отцов на детях и на детях детей до третьего и до четвертого рода. Что это значит? В этом же стихе мы видим, что написано «Бог понес наши грехи и злодеяния». После этого он говорит «Я проверяю грехи отцов и детей их, и внуков их». אנחנו יודעים שחט הוא גם עובר מדור לדור והוא הופך להיות יותר ויותר חמור. Мы знаем, что грех переходит из поколения в поколение, все больше ухудшаясь и усугубляясь. Машал им бен адам. Например, если человек. Бониках кодем колеша, ше мехашевет, например, венохешет. Сначала возьмем женщину, которая колдует, например. Ворожит. Обычно у нее рождаются дочери. И она передает это следующему поколению своей дочери. Сами эти выражения, они о себе всегда говорят. Я уже... пятое поколение ворожеев, то есть сами хвастают тем, что как бы это наследственно, и уже много поколений это приходит, как бы имея больше силы уже. Или другой пример. Бахур, бенадам. Человек, парень. Иш, гевер. Мужчина, человек. Мистовеве мабанот. Гуляет с девушками. Не верный своей жене. Его сын будет поступать точно так же, научится этому от отца. То, что написано здесь в 7 стихе. Боре олам, у нотен ле бен адам ившарут ли такен бадор аба, эт маше ая ло тов. Бог дает человеку возможность исправить то, что было неправильно сделано его родителями. Каждый из нас знает, что неправильного сделали наши родители. Мы должны взять добрые и хорошие вещи. Но проблема, что мы также берем плохие вещи и думаем, что это хорошо. Но также мы, к сожалению, берем и плохие вещи в свою жизнь, принимая их, потому что мы считаем, что отец наш был самый лучший в мире. Если это здоровая семья, имея в виду, что отец и мать в браке, аз аба тамид пусек лебен. То отец всегда что-то заповедает сыну. Авторитетом является для сына. Ад гил мисуям, до определенного возраста бен мистакел ала аба ухуше ахи хазак баулам. Ребенок, мальчик, смотря на своего отца, думает, что отец самый сильный в этом мире, самый умный в этом мире, ахи тов, самый лучший. Эн йотер тов ми аба шели, каха хушев. Лучше, чем мой папа, не существует. Так думает мальчик до определенного возраста. И в этот момент он захватывает все качества родителей. После этого, если сын покаялся, он должен исправить то, что было неправильно в его поколении его отца. Катув Эль Рахум Ханун Эрех Афаим Авал Ху Покед Авод Вебаним Вебаним Шелабаниму Покед. Написано, что Бог милостивый и жалеющий, мягкосердечный и долготерпеливый, но Он проверяет, исправили ли сыновья ошибки отцов. Кен Мау Покед. Что Он проверяет? Эхата. Как ты работаешь над собой? Хочешь ли ты осветиться или нет? Если что-то не получается, но человек, он старается изо всех сил, то Творец прежде всего видит намерения и мотивы. Или если что-то не получилось, тогда Бог несет на себе грех, беззаконие. То, что ты не смог исправить в твоем поколении, Он несет. Ки ата митпалел, ва ата мивакеш эзра. Потому что ты молишься, просишь помощи. Вахарках у покет дораба. Потом Бог будет проверять следующее поколение. Убаке паках, лебен шелха. Придет как проверяющий к твоему сыну. Вейшаль. И спросит. Масита. Что ты сделал? Аба шелха тикен шела саба. Твой отец исправил то, что дедушка сделал неправильно. Им анахну медабрим, ше баягадут зе ядуа еш схут авот. Если мы говорим, что в иудаизме есть заслуги отцов. Схут авот зе доктрина. Заслуги отцов являются доктриной. Кломар, атем зухрим, машал дибур Иешуа, има... Им бен Адам, кен, ве омар, анахну бне Авраам, килу, эфо ахатаим шелану, анахну цадиким, ки еш лану Авраам. Помните разговор Иешуа с одним из людей, который сказал ему, мы сыны Авраама, то есть его святостью, как бы мы уже не имеем на себе столько грехов. Зумер тишмане, мяваним эфшар ливну бне Авраам. И тогда еще говорит, из сих камней могу воздвигнуть детей Авраама. Также Иоанн Погружающий это говорил. Потому что в нашем народе заслуги отцов это очень важно, но в нем, в этом понимании есть ошибка. Что это значит заслуги отцов? Это благословение, которое работает до тысячного рода. Если отец впитал какое-то благословение, он молится и благословляет свой род, свое семя до тысячного поколения, то его право переходит к следующему поколению. Он это как факел передает. Но нужно подготовить следующее поколение, чтобы оно взяло этот факел из нашей руки и продолжило. Эти стихи говорят, что Бог проверяет. Ты пытался что-то исправить, но при этом согрешал, падал, опять вставал, опять пытался исправить. Жизнь ты воевал с грехом и терпел то, что происходит. Азумер тови штадальта, бо они иса это хет шелха, они азорлиха. Я вижу, как ты старался, я понесу этот грех, я помогу тебе. Зе маком меод амок. Очень глубокое место Писания. На мой взгляд, это видение из Нового Завета. А это книга Исход. Это народ еврейский сейчас находится в пустыне. Это значит, что качества нашего Бога как были, так и остались. Они такие же. Еще есть несколько мест Писаний, которые показывают нам, что Бог не человек. Написано, не будет сожалеть. То, что он делает, он не будет жалеть об этом. Какое благословение видеть Творца из рода в род не меняющимся. Каждое поколение может надеяться на Него. Как прошлое поколение, так и последнее поколение сможет надеяться. Какие обетования? עכשיו, מה קורה עם איזה מקום זה מזכיר לכם? נושא עוון ופשע וחטא. Какое местописание вам напоминает это место, несущий грех, злодеяние, беззаконие? Исайя Нун Гимель, нахон. 53 глава Исаии. Сейчас бонире макату шама. Давайте посмотрим, что там написано. Вебезе милим. Какими словами? Танах миштамеш. Пользуется Писание. Кеделем сорлану месерозе. Чтобы передать нам послание об этом. Авальма катув, альми катув, нун гимель. О чем написано 53 глава? О ком? Миу. Иешуа. Векамуван, ше Иешуа Машиах, зеото эль, ше гамба Танах. Написано о Иешуа Мессии. Конечно же, Иешуа является тем же отображением Бога, как в Ветхом Завете. О катув носе. Здесь написано несет. Ахшав. Сейчас. Ма катув ба Исайяху, анахну никра шлуша псуким, арба шеш, арба хамеш ве шеш, пасук, пасук. Мы зачитаем три стиха, четвертый, пятый и шестой. Исайяху нун гимель. Исайя 53 глава. Ахен халаену гунаса умехуовену свалам. Ванахну хашавнуху нагуа мука элохим умеуне. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Здесь написано в прошедшем времени. Иешуа придет 900 лет спустя. 700 лет спустя. Написано, он понес. Как в Исаии написано? Гу наса. Он понес. Носе. Несет. Вот то давай. И понес, пишется одинаково. Эвдель рак ба никудот. Разница только в огласовках. А валь ба мегилот эн никудот. Но в свитках нету огласовок. Та црих ладат эх ликро. Анахну миштамшим бактам месурти беседа. Должен изучать и знать, как читается. В напечатанном тексте мы используем также традиционный текст. То, что было написано в книге «Исход», период, когда еврейский народ был в пустыне. Исаия говорит, что он понес. То же слово. Что он понес? В 53 главе катув написано пшаим, о грехах, авонот, беззакониях, вехет, злодеяниях. Анахну некрахша. Зачитаем сейчас. Пасук 5. Пятый стих. Вегу мехулал мипшаену медука меавонотену. Мусар шлумену алав у бехавурато нерпалану. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Аминь. Аминь. По пасуке хад, катув мипша эйну, мехулал, кломар уаяхоле, нагуа. Он был изъязлен, или же, как написано в тексте, он был болен за грехи наши. Мамаш мехулал зе мишу асалу холе. То есть кто-то его сделал больным. Ло левад. То есть он не сам заболел. Итхалал. Мишу мехулал ото. Кто-то его сделал больным. Ми? Кто? Анахну. Мы. Пшаэйну. Наши грехи. ועוונותינו. И беззаконие. פעמיים כתוב בפסוק אחד. Два раза написано в одном стихе. אבל זה שני מילים מהספר שמות. Но это два слова из книги Исход. אחר כך כתוב שוב פעם עלינו, כולנו כצון טעינו, איש לדרכו פנינו, ואדוני יפגיע בו את עוון כולנו. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Адонай сам алав вегунаса. Бог положил на него это, возложил, и он понес. Это мод хашу. Очень пасук важно. Ахарон, пасук ахарон. Последний стих. Катув лахен ахалек барабим эт ацумим. יחלק שלל תחת אשר הערה למוות נפשו ואת פשעים נמנע והוא חטא רבים נסע ולפשעים יפגיע. יפגיע. 12. Посему я дам ему часть между великими и сильными, будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерти к злодеям, причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Аминь. Аминь. Опять написано «понес». Отомила. То же слово. Кто помнит третью заповедь? Не носи имя Бога твоего напрасно. Дибер шалош. Третья заповедь. Миштамешет баото мила. Пользуется тем же словом. Рак катув ло тиса. Только написано «не понесешь». Це шне милим мя шореш. Это две буквы одного и того же корня. Ло тиса эчем адунай элогеха лешавет. Не носи имя Господа Бога твоего напрасно. Это не так, как у нас переведено в русском переводе. Не произноси имя Господа твоего напрасно. Совсем неправильный перевод, с моему сожалению. Потому что цель... לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווה. Не носи имя Господа Бога твоего напрасно. Им אתה אומר שאתה מאמין. Она в том, что если ты говоришь, что ты верующий. אתה נושא כבר על עצמך כמו בגדים, כמו כתר, שם אדוני. Ты уже как одежду или как корону несешь на себе имя Бога. Им אתה מאמין. Если ты веришь. אתה אמור להיות משנה לשנה יותר טוב. Ты должен из года в год становиться лучше. כמובן, אם מישהו מתחיל להתייחס איתי היום, если кто-то начинает общаться сегодня со мной, הוא יכול לומר, רגע, מה זה? זה בן אדם מאמין? Может сказать, это что, верующий человек? אמה הוא מתנהג ככה? Почему он так себя ведет? Он цудек. И он будет прав. Но он не знаком со мной 20 лет назад был. Тогда он должен прийти к моим родственникам. Лейша. К жене. Ледод. Дяде. Велишол. И спросить. У колазмана я каха. Он всегда такой был? אגידו, לא, לא, זה בן אדם אחר לגמרי. Ему скажут, нет, это совершенно другой человек был. אז אם אתה רוצה לדעת, הבן אדם מאמין או לא מאמין, אתה צריך לקחת חלק מהחייו, לא רק מקרה אחד או שני מקרים של היום. Поэтому, если ты хочешь удостовериться, верующий этот человек или нет, то тебе нужно взять несколько случаев на протяжении его жизни. אבל אם בן אדם אומר שהוא מאמין. Но если человек говорит, что он верующий. והוא לא עובר שינויים. И не происходит в нем изменения. הוא נושא שם אדוני על עצמו лешаве. Тогда он напрасно носит имя Бога на себе. Кола сара диброт. Все 10 заповедей. Им бен адам овер. Лефахот эхад. Если человек переступает хотя бы одну, дин мавет. То это смертный приговор. Шель мишпат ашмими зе дин мавет, эн машу ахер. Небесного суда приговор будет смертный. Что очень сложно, это последняя заповедь. Не желай. Потому что если ты воруешь, это видно. Но если человек желает чего-то, не достигает своей цели, то зависть, она съедает его изнутри, как микроб. Это может быть все на самом деле. Йофи шель... של מישהו שהוא יותר יפה. Чья-то красота, кто-то красивее. Хохма, сехел. Кто-то умнее. Тавкид. У кого-то должность хорошая. Мишпахот. Кол давар яхол лийот липоль лехамданут. У кого-то семья удачная. Все может попасть под зависть. Меод хашу лахкор эт ацмену дерех асара диброт. Поэтому очень важно себя проверять 10 заповедями. Нужно начинать с третьей заповеди, потому что если человек пока просто интересуется, он не может о себе сказать, что он верующий. Он может сказать, что я интересуюсь этой темой, размышляю, вникаю. Но если ты уже о себе говоришь, что ты верующий, то у тебя нет права носить имя Господа Бога напрасно. И критерии другие, чем Танахим и Олам Азе. А критерии этого мира и Слова Божьего, они очень сильно отличаются. Это не то же самое. Человек не может взвешивать духовные понятия весами плотскими или душевными. Кама анашим аю... לא מרוצים משירות של ישוע המשיח. Сколько людей было недовольными служением Иешуа Мессии? Амон. Много людей. Уселонахон. Он неправильно все делал. ככה הם חשבו. Так они думали. אבל הוא נשא. Но именно он понес. מדובר על פעילות. Речь идет о действии. מה עושה בן אדם? Что делает человек? Видишь, машали? Есть притчи, примеры. Машаль, аба умер лишней баним леху тавду бакерем шели. Например, отец говорит двум сыновьям: идите и работайте в моем винограднике. Хад умер, кен, кен, аба бетах, ма, ани огевот ха, ани олех вар лекерем. Один говорит: да, отец, я так люблю тебя, уже бегу в виноградник. Вялах. И пошел. И отец думает, какой хороший сын. Сразу пошел в виноградник. Он там в первый поворот, может, и повернул так, чтобы казалось. А потом пошел налево. А сын второй говорит, что я сук, как сейчас, не ухожу, не ухожу. Второй сын сказал, что это вдруг? Я сейчас занят, я не могу, я не пойду сейчас. И он сейчас поранил сердце отца. Не хочет. Но он прямой человек. Когда он отошел уже на 10 шагов от отца, הלב שלו יותר רך. Его сердце стало более мягким. והוא הלך לכרם. И он пошел в виноградник. ועבד שם. И работал там. וישוע שואל. Ишуа спрашивает. מי משתיים? Кто из двоих этих? ביצע רצון של אבא. Сделал, совершил волю отца. רגע, אבל זה הראשון, יש לו סיבות, הוא יכול להסביר למה הוא לא הלך. У первого есть причины, он может объяснить, почему в итоге он не дошел до виноградника. Шма, раита, рацити, они, мамаша, они руцела лехет, лавот. Ты же видел, как я хотел пойти поработать, помочь, я же хотел. Вальбадерих, погасти Мишу, яйца Машу. Не сибот, рак не сибот, за Шарля сбил. Но по дороге я встретил и вот такого-то человека, и вот мы пошли, и можно объяснить обстоятельства всегда есть. Вим лишмо это бен аришон? Если послушать первого сына, а так что тишма, он судек. Ты подумаешь, ну он прав, действительно. А валом не дубар аль зе бамашаль бихла? Но вопрос в притче не в этом. Катув ми буца рацион або. Написано, кто совершил волю отца. Ну, от пошу, нахон? Очень просто, правда? Нахну минасим лазбир, лама нахну лолхим лекерем? Мы пытаемся объяснить, почему мы не идем в виноградник. Аба лошуэ, лама ата лолех? Но отец не спрашивает, почему ты не идешь. Он мистакел, аль туцаот. Он смотрит на конечный результат. Алахта? Пошел ты. Улю алахта. Или не пошел. Афилу шеата микодим лораца. Даже если ты не хотел изначально. И об этом также написано в Новом Завете. Зонот. Ганавим. Блудницы, воры. Олхим лефанехем. Идут первее вас в Царство Небесное. Лемалхута шамаем. Лама. Почему? Потому что они как бы потому что сейчас они как бы не хотят заниматься другими вещами, но в итоге в один момент они оставляют все и идут работать в винограднике. Поэтому желаю каждой душе спросить себя несколько вопросов. Не несешь ли ты имя Бога напрасно? И идешь ли ты в виноградник? И пытаешься ли ты исправить то, что было сделано неправильно в прошлом поколении? В своей жизни исправить это уже. Включая свой характер, который ты унаследовал. Я бы я хочу здесь остановиться, я хотел еще кое-что сказать, но чувствую, что достаточно. תנ"ך וברית חדשה פשוט אומרת לנו ללכת עבור ישוע, הוא אמר לכו אחריי. И Ветхий Завет и Новый Завет говорит нам идти за Иешуа. Сам он сказал: "Идите за мной". ולנו מביא אותנו לחיי העולם. Куда он приведёт нас к вечной жизни? מה שאנחנו צריכים, אמרתי. То, что нам нужно, я уже сказал. אני רוצה לברך את כל אחד. Хочу благословить каждого. שאנחנו לא רק נדבר, אבל נעשה Чтобы את זה. Мы не только говорили, а делали. Амен. Аминь. אבינו מלכנו, תודה לך אבא עבור דבר שלך. Отец наш Цайнер, спасибо тебе за слово твое. תודה שאתה מלמד אותנו דרך הדבר. Спасибо, что ты научаешь нас через слово твое. ותעזור לנו. Помоги нам. לעשות את הדרך שלנו כמו שאתה רוצה לראות, אלא לא כי אנחנו. Совершать путь свой, как ты желаешь этого видеть, а не как мы. תן לנו חוכמה להתעמק להבנה של תנ"ך וברית חדשה. Дай нам углубляться в понимание Ветхого и Нового Завета. כדי לדעת чтобы знать бешем. Тебя по имени. Баруха та Адунай, Овину Мелех Аулам, Бешем Ишуа Машеха Дувину. Благословен Ты, Господь, Бог неба и земли, во имя Ишуа Мессии, Господа нашего. Аминь.